Глава 31. Асура у Старковых. Готово? Я стоял перед зеркалом в своем кабинете и рассматривал собственное отражение. «Волнуюсь», — призналась Руки. «В этом мире мы впервые используем четвертый знак для перехода на такое большое расстояние. Все получится». Я уверенно протянул палец и начал рисовать четвертый знак. Борис справился со своей задачей и перевез одну из лунных зеркал в Сибирьград. И сейчас я, находясь в своем кабинете в лунной башне, собираюсь переместиться на 4000 километров. Чем больше расстояние, тем больше духовной энергии забирает четвертый знак. Но после того, как я стал архимагистром, объем духовной энергии внутри меня возрос многократно, и я уже не беспокоился о ее расходе. Как и думал, энергии мне хватило. Я ощутил лишь легкое головокружение, когда связал зеркала между собой. «Новое место!» – захлопала в ладоши Руки. «Даже не терпится увидеть, что там в другом городе». «Все то же самое. Я вошел в зеркало». Как чуть позже оказалось, я был неправ. Сибирьград сильно отличался от Петрограда. «То же самое?» – с сомнением спросила Руки, зависнув над моим плечом. Мы смотрели в окно, за которым бушевала снежная метель. «Почти!» – хмыкнул я, оглядывая место, где оказался. Следуя нашему договору, Борис купил небольшой домик на окраине города, где и установил зеркало. Домик и правда был небольшим, одноэтажный, деревянный, неотапливаемый. Для обычного человека невозможно находиться тут длительное время, слишком холодно. Мне же без разницы. Я заклинатель льда, и мое тело сложно обморозить. Ищи дом Старковых, узнай, где находится Алина, и свяжись с ней. Велел я, рисуя на зеркале второй и третий знаки. «Поняла». Руки упорхнула в зеркало и исчезла. Я нашел кресло и уселся, ожидая феечку. Уже завтра состоится суд над долиной, но я только сейчас занялся этим делом. Был занят тренировками и подготовкой к прорыву на ранг архимагистра. Но кое-что я сделал. Прямо сейчас дирижабль, в котором должен находиться Виктор Старков, летит в сторону Сибирьграда. И позже я перемещусь туда через зеркало внутри каюты. Но перед официальным появлением в Сибирьграде мне надо понять, что тут происходит и как обстоят дела у Старковых. Рокия появилась только минут через 15. «Я нашла», — объявила она, высунувшись из зеркала. «Алина сидит в камере под усадьбой. Связаться с ней?» «Да». Рокия нырнула обратно в зеркало, а я прикрыл глаза, уходя в пространство души и связываясь с пятым знаком. Вскоре в голове соткалась картинка, как Рокия легко пролетает сквозь стены, двигаясь к цели. Через пару минут она вылетела в небольшой камере, где на одноместной кровати сидела Алина, одетая в коричневую робу. Она мрачно смотрела перед собой, совершенно не двигаясь. «Привет», — заговорила Рокия. «Не забыла меня?» Алина вздрогнула и посмотрела на феечку. «Вы все-таки пришли», — хрипло пробормотала она, затем прокашлялась, прочищая горло. «Я ждала вас раньше». Она говорила очень тихо, шепотом, боялась, что подслушают. Голос Руки никто не мог услышать, она общалась мысленно. «Прибыли, как смогли», — надменно фыркнула феечка, входя в роль. «Ты лучше скажи, как оказалась в такой ситуации?» Алина пожала плечами и показала на рот, намекая, что не хочет тут говорить. «Ты сможешь достать зеркало? Любое?» — спросила Руки. Алина задумалась, затем медленно кивнула. «Достань его и жди». Руки улетела в стену, а я отключился от нее, возвращаясь в свое тело. «И что мне делать с Алиной?» «Она одна из немногих, кто знает о хранителе и втором катаклизме. Не хотелось бы ее терять». «Ладно, сперва пусть добудет зеркало, а там уже я с ней поговорю». «Я вернулась». Руки выпорхнула из зеркала и зависла передо мной. «Что дальше?» «Ждем, когда она достанет зеркало». Я прикрыл глаза, погружаясь в Дхиану. «Хранитель», — робко отвлекла меня Руки. «М?» Я глянул на нее. «Может, вы отдохнете?» — тихо предложила феечка, не смотря мне в глаза. «Вы очень мало спите и никогда не отдыхаете. Постоянно тренируетесь или занимаетесь делами. Скоро второй катаклизм», — напомнил я. «Но он же еще не наступил, а вы уже так сильно устали». «Ладно», — вздохнул я, понимая, что Руки права. «После того, как поговорю с Алиной, лягу спать». «Без Дхианы?» – уточнила феечка. «Без Дхианы», – подтвердил я. «Позовешь, как Алина достанет зеркало». Я вновь закрыл глаза, погружаясь в себя. Став архимагистром, я не только улучшил свое тело, которое теперь крайне сложно повредить, но и углубил связь с элементами. Условие ранга для становления гроссмейстером – создать поле, расширенную версию сферы. Именно с помощью поля директор Григорий так легко убил всех демонов, которые выскочили из коттеджей и скопом побежали на запах крови асуры. Но мне пока рано касаться поля. Для начала надо стать полноценным архимагистром во всех элементах, и это не так просто. Больше остальных меня интересовал элемент души. Опираясь на озарения, полученные после поглощения живых отражений магических зверей, владеющих силой души, и на опыт развития заклинателя других элементов, я смог создать систему для развития элемента души. Принц Александр сейчас уже на ранге мастера как заклинатель души и продолжает уверенно развиваться. Элемент души, если говорить грубо, позволял влиять на души других существ и изменять собственную. Именно второе свойство меня интересовало больше остальных. Ведь вся система развития в мире трех солнц строилась на том, что второй мир связывался с душой мага, и в зависимости от ее могущества, которое измерялось количеством знаков, даровал способности разной мощности. Чем глубже я изучал свою душу, тем сильнее понимал, что второй мир – это печать, которая не только помогала и значительно облегчала становление магом и дальнейшее развитие, но и ограничивала кругозор, не позволяя выйти за пределы навязанных сил. Вероятно, именно из-за второго мира ни один хранитель в мире трех солнц так и не закончил восьмой знак. В этом же мире не существовало такого ограничения. Хотя и люди не могли в полной мере использовать все блага, почти все заклинатели обладали только одним элементом. Та легкость, с которой я вписался в этот мир, немного настораживала, словно Земля – идеальный мир для меня. Я не позволил мыслям уйти слишком далеко и продолжил размышлять над элементом души, при этом наблюдая за прозрачными частицами духовной энергии, что окружали меня словно мошки светильник. На данный момент у меня всего три заклинания души. Первое, которое я освоил как условие ранга для становления мастером – духовное зрение. С его помощью я могу ощущать пространство в десятках метров вокруг и видеть любое живое существо. Второе – выход из тела, условие ранга для грандмастера. Я буквально выхожу из своего тела и могу путешествовать никем не замеченный. Третье – сфера души, условие ранга магистра. Я оказываю влияние на душу врага, ослабляя его. В совокупности с заклинанием сфера психа и воли асуры, я могу одним желанием вырубить всех магистров в радиусе 10 метров вокруг себя, и это не говоря о низкоуровневых магах. И перспективы у этой связки невероятны, если я освою поле души и поле психа. Но меня сейчас интересовало другое направление элемента души, а именно работа с руки, стражем зеркальной тюрьмы. У меня есть предчувствие, что в будущем, освоив в достаточной мере элемент души, я смогу подарить руке настоящее тело, сделать ее живой. Но мне не хватает времени, я слишком спешу, стараюсь развиваться во всех элементах, и из-за этого не могу сконцентрироваться на конкретных исследованиях, интересных мне. Но если Земля переживет второй катаклизм, это время появится. «Готово!» – голос руки прорвался сквозь Дхиану. «Алине принесли зеркало!» Я открыл глаза и несколько мгновений приходил в себя. Затем плавно поднялся и подошел к зеркалу. Обновил знаки и дождался, пока не появилось хмурое лицо Алины, отраженное от небольшого зеркальца, похожего на то, что когда-то подарила мне Дарья. «Выпускай зеркальных бабочек, пусть заблокируют шум», — приказал я. Вскоре лицо Алины вытянулось от удивления. Она увидела, как из зеркальца вылетели три прозрачные бабочки и зависли вокруг нее, взмахивая крылышками, с которых осыпалась сверкающая пыль. Я снял верхнюю одежду и принял свой истинный облик, после чего подал знак руки. «Хранитель?» Алина вздрогнула, когда в зеркальце появилось мое изображение. «Да», — я кивнул. «Рассказывай, и не бойся, никто тебя не услышит». Алина взглянула на бабочек и несколько секунд молчала, собираясь с мыслями. «Все плохо», — выдавила она из себя. «Все очень-очень плохо». Алина резко осунулась, из ее глаз покатились слезы. «Наша с Виктором мама погибла. Передайте ему, что нельзя возвращаться в Сибирьград. Лена и его убьет. Пусть лучше остается в академии». «Ох!» – воскликнула руки, прижав ладошки ко рту. «Елена Старкова, мать Андрея?» – уточнил я, прислушиваясь к себе. В памяти Виктора Анастасия Старкова, старшая жена главы рода, осталась как любящая мать, но я ее даже не видел, поэтому не чувствовал особой скорби от вестей о ее смерти. «Да, она», — Алина дернулась. «Лена думает, что Виктор виновен в смерти ее сына, и я уверена, что она стоит за гибелью мамы. Ты не знаешь, как умерла Анастасия?» Алина прикрыла глаза, внутренне собираясь. «Не знаю», — Алина стиснула зубы. «Мне отказались говорить, но я уверена, в ее смерти замешана Лена. Пусть Виктор не возвращается, тут его ждет только смерть». Полминуты я молчал, позволив Алине совладать с эмоциями. Ей было очень тяжело, ведь по факту в смерти матери виновата она. Алина убила Андрея Старкова, защищая младшего брата. Она отомстила за Виктора, но потеряла другого любимого человека. «В чем тебя обвиняют?» – наконец спросил я. Алина вытерла рукавом влажные щеки, подняла голову и, глядя мне в глаза, сказала: «Я убила своего жениха, Олега Черногорова, который имел все шансы стать следующим главой рода. За что убила?» Сухо поинтересовался я, отметив, что Алина окончательно успокоилась. «Я была в усадьбе Черногоровых в Уралграде, в гостях у семьи будущего мужа». Алина скривилась. «Олег пришел ночью ко мне и пожелал переспать со мной. Я отказала. Он не принял отказ». «И за это тебя судят?» – приподнял я брови. «Думаешь, я бы смогла в одиночку оттуда сбежать, убив наследника?» – горько хмыкнула Алина. «Ты воспользовалась помощью Ричарда», – догадался я. Теперь стало понятно, почему Алина не связалась с Высшим, когда поняла, что ей грозит суд. Ричард обещал поддержать лишь однажды. «Да, его помощью. Он разнес усадьбу, убил более десятка заклинателей, в числе которых и двое Высших. Черногоровы всеми силами пытаются скрыть это происшествие, но слухи уже поползли. Даже тюремщики кое-что уже слышали». «И ты после такого решила вернуться в Сибирь-Град?» – хмыкнул я. «Не думала, что все закончится моим арестом. Не знала, что мама умерла. Она бы сумела убедить отца не слушаться старейшин и не отправлять меня сюда. Что тебе грозит? Если суд состоится, меня лишат силы, сделают калекой». Алина вздрогнула и поежилась. «Я больше никогда не смогу использовать духовную энергию. И что самое страшное, меня отдадут Черногоровым. Неофициально, тайно. Я уверена. У Старковых сейчас сложная ситуация. Им не нужна война с Черногоровыми. Просто возьмут и отдадут тебя другому роду?» Не поверил я. «А как же репутация рода? Найдут похожую девушку и выдадут за меня», — с горечью ответила Алина. «Репутация важна, но никогда на кону стоит выживание рода». «Выживание, значит?» — задумчиво протянул я. Обдумал все, что услышал, и спросил: «Какую помощь ты желаешь получить от меня?» «Вы сможете», — Алина замешкалась, «незаметно вытащить меня отсюда?» Я не ответил, молча ее разглядывая. «Чтобы выполнить ее желание, мне придется выпустить одного из зеркальных пленников со второго уровня тюрьмы. Этот пленник – специалист в подкопах и побегах, и в будущем может пригодиться мне самому. Стоит ли Алина этой жертвы?» «Я рада, что вы решили помочь Алине», – поделилась своим хорошим настроением Рукия. «Она ведь сестра Виктора», – пожал я плечами, наблюдая в зеркале, как рядом со Старковой материализуется Замакади, земляной паук, одно из самых скрытных существ в мире трех солнц. Алина настороженно смотрела, как Замакади подходит к ней. Он был одного с ней роста, но, вытянув лапы, стал выше и навис брюхом над Старковой. Алина зажмурилась и сжала кулаки, скрывая, как дрожат пальцы. Рукия уже предупредила ее, что нельзя дергаться, как бы страшно ни было. Замакади коснулся зеркальным брюхом головы Алины и прогнулся, словно был создан из желе. Невесомые лапы паука, будто жгуты спрута, обхватили Старкову, заключая ее в кокон. А затем земля под зеркальным пленником разошлась, и он погрузился вниз. «Можно кое-что попробовать?» – спросила Рукия, наблюдая, как земля сходится обратно, словно ничего и не было. «Что?» – я глянул на феечку. «Можете нарисовать еще один третий знак?» Я легко выполнил ее просьбу. «Смотрите и не пропустите!» – воскликнула Рукия и погрузилась в зеркало. «О!» – протянул я, наблюдая, как в камере, откуда сбежала Алина, появился ее иллюзорный фантом. Нематериальная Алина легла на кровать и прикрыла глаза, делая вид, что спит. «Ну как?» Гордо приподняв подбородок, руки выплыла из зеркала, скрестив руки на груди. «Удивились? Когда ты такому научилась?» Я с интересом разглядывал фантом Алины, так похожий на живую девушку. «Ну, я тоже на месте не стою», — вздернула носик руки. «Развиваюсь потихоньку, знаете ли. Ну что, идете теперь спать?» «Да, отдохну. На дирижабле, который к Сибирьграду летит», — решил я, коснувшись пальцами зеркала. «А может, лучше тут отдохнете? Вдруг на дирижабль нападут?» — забеспокоилась руки. Она не очень любила дирижабли и даже несколько побаивалась их после того случая, когда Ричард атаковал Александра. «Кто может напасть на дирижабль?» — хмыкнул я, активировав четвертый знак, который вел в мою каюту на небесном судне. Я и правда решил хорошо поспать. Чувствовал, что мозг уже подустал жить в таком режиме, и ему необходим небольшой отдых. Но разве обстоятельства когда-либо подстраивались под мои желания? Всего 2 часа я поспал, прежде чем меня разбудил грохот. Корпус дирижабля взорвался. Я не успел даже одеться, резко вскочил и рывком врезался в стену кабины дирижабля, ломая ее и выпрыгивая наружу. И вовремя небольшой дирижабль, на котором я летел, буквально сплющило в ладонях каменного гиганта. Ветер шумел в ушах, обдувая мое тело и словно пытаясь замедлить, спасти от неминуемой гибели. Но я не страшился смерти от падения. Мой взгляд был устремлен на макушку гиганта, на которой стоял чернобородый старик, одетый в черную, как смоль, робу. На меня напал высший. И он уже понял, что цель ускользнула. Смотрит прямо на меня, усмехается. Я тоже усмехнулся. Пора проверить, чего я стою в бою против высшего без моих зеркальных пленников.